Подул сильный ветер, и тяжелые капли дождя застучали по земле. «Папа», — сказал Крис, глядя на меня сквозь дождевые капли, — «когда у нас будет машина с верхом?» Мой смех, наверное, был подобен раскатам грома. Из всего, что приходило в голову, чтобы усовершенствовать нашу тележку, он почему-то не попросил двери или мотор или кожаные сиденья. Нет, он хотел верх. В другой летний день, толкая тележку в сторону парка в Западном Окленде, я замечаю пожилую черную пару, загружающую еду и посуду в маленький фургон, чтобы ехать на семейный пикник. Поскольку в нашей тележке много места, я считаю своим долгом помочь. Маленький Крис сразу начинает проверять содержимое их пакетов и контейнеров. «Крис, я пытаюсь остановить его». Пожилая пара находит это таким милым и забавным, что совсем не возражает. Когда мы приходим на пикник, я помогаю им выгрузить вещи из тележки и слышу крик: «Это сын Уилли!» Я медленно поворачиваюсь и замечаю, что все смотрят на меня. Что я могу сделать? Объяснить всем, что я не сын Уилли, или подыграть им и перекусить с новоявленными родственниками? Жареная на костре еда пахнет одуряюще вкусно. Попытка не пытка, решаюсь я, поворачиваюсь к мужчине, который кричал, и говорю: «Что нового, как поживаете?» Нас тут же усаживают и накладывают полные тарелки еды. За нами ухаживают, как за королевской семьей. Кормят по-царски и засыпают вопросами. «Ну как там Уилли? Он все еще в тюрьме? Когда его выпустят?» Конечно, я ничего не знаю об Уилли, о том, что он сделал и на какой срок его посадили, поэтому говорю только: «Вы знаете, Уилли поживает неплохо». «Хорошо, мой мальчик», — говорит дородная женщина, — «положи тебе еще вот этого». И дает нам третью порцию, добавляя: «Возьми еще салатику картофельного». Господи, это даже не манна небесная, это кисельные реки, выходящие за молочные берега. Когда пикник заканчивается, начинается самое интересное. Они начинают раздавать еду, приговаривая: «Возьми немного вот этого еще вон оттуда, и вон тортик тоже». Я кусаю губы, чтобы сдержать улыбку. В нашей тележке лежит недельный запас еды. Вот это сюрприз. Когда мы начинаем прощаться, и все просят передать привет Уилли, я вдруг оказываюсь лицом к лицу с хорошенькой негритянкой, и мой член встает. С тех пор, как мы с сыном остались одни, меньше всего меня занимало отсутствие секса и романтических отношений в моей жизни. Не то чтобы я собирался в монастырь, или не было кандидатур в офисе, или среди подруг моих друзей. Но даже если у меня возникало желание, было как-то не до этого. Когда мы переехали в наш новый дом, к нам приезжала Джеки навестить Кристофера. Интересно, что хотя маленький Кристофер иногда спрашивал про нее, он не вис на ней или не вел себя, как я, когда меня разлучили с моей мамой. Может быть, это потому, что он не так хорошо ее помнил? Или, может, она сама к нему так относилась? В любом случае, мои собственные чувства были гораздо более сложными, отчасти от того, что я испытывал целую гамму противоречивых эмоций по отношению к ней, отчасти